Глава 34. Катиш с восторгом наблюдала за разворачивающейся перед глазами сценой. Редган Леон представлял ее Фаранду таким важным высокородным. Только почему-то, к огорчению Катиш, не толстяку, которому Редган стал полубоком. Надо сказать, что именно толстяк произвел на Катиш совершенно неизгладимое впечатление. Она любила мужчин дородных в теле, а количество его драгоценностей ослепляло горничную. Тощий в черной одежде тоже был неплох, но в глазах Катиш выглядел значительно менее презентабельно. Подавив легкую досаду, она продолжила наблюдать. Безумно жалея только об одном, говорили они негромко, и до Катиш долетали отдельные слова, не давая возможности понять суть беседы. «Картарк Энсо, счастлив вас видеть!» Леон почтительно поклонился мужчине в черном. «Редган Ранхарт, рад вашему возвращению!» Тощий внимательно, с доброжелательным любопытством, окинул стоящую перед ним пару. «Представьте мне вашу прелестную спутницу, Редган!» Леон слегка сжал локоть на рис и отпустил, позволяя ей поклониться хозяину Министерии финансов. А потом, краем глаза наблюдая за возмущенным таким вмешательством в беседу, Картаргом Серестом церемонно произнес: «Позвольте представить вам, Картарг Энсо, мою подопечную Фаранду Нарис Кантеро». Лицо Картарга Сереста при этом имени совершенно не изменилось, или он подумал, что папаша, похоже, до сих пор не знает о последней выходке собственного отпрыска. Потому он не стал тянуть время и, перегородив дорогу двинувшемуся было от них недовольному толстяку, коротко кивнул и достаточно громогласно заявил: «Картарг Серест, Фаранда Картеро пыталась передать вам прошение, но, признаться, в вашей канцелярии так шумно и беспокойно». Леон доброжелательно улыбнулся и добавил: «Не мудрено, что юная Фаранда растерялась. Раз уж боги послали нам столь приятную встречу, то прошу вас оказать любезность и помочь юной Фаранде Кантеро». Нарис торопливо протянула толстяку сложенный в четверо лист прошения. В руках ее осталась точная копия первого листа. Картарг, не глядя, протянул его в сторону. И тут же какой-то расторопный служащий выхватил конверт из рук. «Сейчас, к сожалению, у меня нет времени заниматься такими мелочами. Пусть Фаранда навестит канцелярию дня через 3-4». Все так же вежливо улыбаясь, этот громила Редган Ранхарт, отвечая которому Картарг Серест каждый раз вынужден был задирать голову, окончательно развернулся к нему всем корпусом и громогласно, так что слышал последний лакей в этом зале, четко проговаривая каждое слово, заявил: «Почтенный Картарг Сересто, обращаюсь к вам официально, как к главе рода. Сегодня я буду вынужден нанести визит в ваш дом, дабы вызвать на дуэль вашего сына, Редгана Мунгу Сереста». Тишина воцарилась совершенно гробовая. Нарис забыла даже, как дышать. Сейчас решалась судьба ее семьи. В холле застыли все, даже пожилой Редган, вокруг которого суетились лакеи, помогая одеваться, резко повернулся и замер, глядя на группу возле золоченных дверей. Картарг недовольно поморщился, понимая, что Ранхарт просто шантажирует его дуэлью, но и выпустить дело из-под своего контроля теперь было невозможно. Кто его знает, чего хочет эта девчонка, придется посмотреть прошение прямо сейчас. Насторожившись, Картарг Сереста вновь протянул руку, когда служащий почтительно вернул конверт. Недовольно фыркнув, но решив не устраивать конфликта на глазах своего давнего недоброжелателя из Министерии финансов, Картарг Сереста начал читать, слегка посапывая. Лицо его было вполне равнодушным. Сказывалась хорошая придворная выучка, но в глубине души он чувствовал сильное раздражение. Похоже, Мунга, сын и наследник рода, опять вляпался в какую-то историю. Недовольство Картаргу добавил еще и Редган Леон, вновь громогласно заявивший: «Второй экземпляр прошения будет сегодня же передан в канцелярию храма. Впрочем, ничего особо страшного в прошении не было. Однако, дочитав, Картарг испытал некоторую растерянность. Если приказать освободить Кантера отца и сына немедленно, не вцепится ли ему в горло этот наглец Ранхард, требуя еще чего-либо? Толстяк колебался, не зная, как решить проблему с наименьшим уроном для имени семьи. Положение, как ни странно, спас его давний соперник из Министерии финансов. Не зря ли он так обрадовался, увидев в дверях Картарга Энсо. Пусть Картарг и славился придирчивостью и въедливым характером, но всегда пользовался при дворе уважением, так как был щепетилен в делах чести и финансов. И насколько Леон знал, когда-то давно Картарг поддерживал дружеские отношения с его Леона дедом, но при этом всегда избегал общения с папенькой, пусть никогда и не подчеркивал это. Сейчас Картарг, сложив узкие губы в какую-то ласковую, но несколько змеиную улыбку, скрипуче проговорил. «Редгар Леон, стоит ли так горячиться? Дуэль между наследником рода Сиреста и вами дурное дело. Насколько я знаю, ни юный Мунга, ни вы еще не женаты и не обзавелись потомством». Невзирая на скрипучесть голоса, Картарг Энса, вмешиваясь, говорил так же громко, как и Леон, давая возможность услышать суть разговора и присутствующим картаргам других министерий, и их чиновникам, и даже лакеям. «Вы позволите, прелестная Фаранда?» Вопросительно взглянув в глаза замерший на рис, он аккуратно вытащил из стиснутых пальцев второй лист, развернул и углубился в чтение. Картарг Сирест стоял с ничего не выражающим лицом, все же он был опытен в придворных дрязгах. Он вовсе не был дураком, то, что бой он уже проиграл, понял мгновенно. В тот самый момент, когда Энса потянул из рук девчонки проклятое прошение. Рисковать жизнью наследника невозможно, но кто бы мог подумать, что Ридган кинется на защиту простой Фаранды. Что-то тут нечисто. Конечно, теперь он не сможет отказать, ему придется удовлетворить прошение, и сегодня старика с мальчишкой отпустят. Но разве это может помешать ему, обладающему гигантской властью, сделать напоследок маленькую гадость? Мальчишка представил девицу как собственную подопечную. Возможно, она его любовница, возможно, там какие-то финансовые связи. Не это важно. Важно то, что он солгал. Быть его подопечной она не может, жив ее отец и жив брат. Да и слизняк Фандин Ранхард, папаша этого мерзавца Леона, никогда не упоминал такой родни, как Кантера. А они все же частенько общались, пока тот так глупо не помер. Дочитав бумагу, Картарг Энса сочувственно покивал головой, глядя в глаза Картарга Сиреста, и заявил: «Ах, дети доставляют столько хлопот, но все же, мой почтенный друг, ссора у врат храма. Я не смею давать советов, однако мне кажется, что приказ вашего сына об аресте почтенного Фаранда Кантера и его наследника несколько за гранью». Воцарилась очень глубокая пауза, во время которой Сирест начал багроветь. До него вдруг дошло, что главное-то здесь не то, что Аболту сынок сбил какого-то там Фаранда, а то, где именно он это сделал. Пожалуй, проигрыш может быть очень значительным. Верховный храм не искупится на штрафы. Слава всем богам, что сегодня после докладов Канган задержал верховного пресмера храма ради духовной беседы. Однако, если не поторопиться, жрец скоро пойдет этой же дорогой и вряд ли одобрит то, что кто-то, пусть бы даже и сын Картарга Гардера, нарушает благочиние храма. Сиреста с ненавистью глянул на Леона. Как же аккуратно щенок подгадал время, чтобы сунуться со своей интригой. Но ничего-ничего. Заговорил Картарг Энса. «Мой почтенный друг, мне кажется, было бы правильно не длить больше эту нелепую ссору, а попросить юную Фаранду Кантера внести некое пожертвование в пользу храма. А уж вы, несомненно, легко перекроете его в тройном размере. Я лично позабочусь отдать ваши дары пресмеру. Пожалуй, я даже задержусь во дворце, чтобы дождаться его. Редкий случай, когда Картарк Сиреста был почти благодарен своему недругу. Чем быстрее ситуация разрешится, тем дешевле она обойдется. Потому он согласно кивнул головой, пренебрежительно глянув на две небольшие броши, украшавшие шейку и запястье девчонки. Одного перстня, пожалуй, не хватит, чтобы покрыть любую из этих безделушек, но пусть будет два, лишь бы не общаться по этому вопросу с пресмером лично. Небрежно щелкнув пальцами, он подозвал к себе Легрона, положил на почтительно подставленную переносную столешницу, которую служащий держал на вытянутых руках прямо перед ним, прошение девчонки. Макнул перо в чернила и быстро написал: «Удовлетворить немедленно». Чиркнул роспись. Кивнул Легрону, чтобы тот приложил чернильную печатку, и, держа двумя пальцами, вернул готовый документ наглому мальчишке. И буквально через мгновение Картарк Сиреста испытал дикое изумление, переходящее в серьезный гнев, в том числе и на собственного наследника, умудрившегося устроить эту пакостную историю. Фаранда Кантера, что стояла молча, так и не произнеся ни одного слова, секунду пошарив в бархатных складках юбки, протянула на открытой ладони Картаргу Энса небольшой камушек — кабошон. По возгласу «Ого!», который издал Картарг Энсо, Сиреста понял, что малой кровью не отделается. Даже он увидел, как внутри красной капли переливается звезда. «Звездный рубин. Большая редкость. Прелестная Фаранда Кантера. Очень большая». Картарк Энса протянул руку, бережно взял кабошон с ладони девушки и не удержался. Подставил камень под солнечные лучи, любуясь его игрой уже на собственной ладони. Потом со своей всегдашней змеиной ухмылкой уставился в глаза Картарга Сиреста и ласково напомнил, протянув к нему пустую ладонь: «Жду ваш взнос, почтенный Картарг». Багровей от злости, Сирест начал снимать перстни и складывать их на ладонь Картарга. Кольцо с десятком мелких изумрудов легло туда первым, потом массивный перстень с двумя сапфирами. Да, чуть мутноватыми, но зато оно досталось Картаргу совсем дешево. Следом, сопя от раздражения, толстяк выложил еще несколько колец с камнями всех цветов радуги и раздраженно уставился в невозмутимое лицо Картарга Энса. «Мне кажется, достаточно». Картарг Энса, как бы взвешивая, покачал на ладони груду перстней, потом взглянул на свою вторую ладонь, где одиноко и гордо светилась алая звездочка, и с сомнением в голосе сказал: «Вы думаете?» «Признаться, почтенный Картарг, ваши камни несколько грубоваты и не отличаются такой чистотой». Кипя от гнева, Картарг Сиреста с трудом стянул с жирного запястья массивный браслет и кинул его поверх перстней. Тут лучше не спорить. Это он понимал четко. Дождался утвердительного кивка от своего извечного соперника и, повернувшись к Леону, стараясь подавить ехидство в собственном голосе, задал вопрос: «Скажите, Ритган, а каким образом эта юная Фаранда», он небрежно мотнул головой в сторону Нарис, «вдруг оказалась вашей подопечной?» Леон, который мысленно было уже выдохнул, понимая, что авантюра удалась, как нельзя лучше, на мгновение застыл. Признать сейчас, что девушка не является его подопечной официально и приехала в его карете в сопровождении всего лишь горничной, значит не просто сделать ее предметом гадких сплетен, но и лишить в будущем шансов на приличный брак. В общем-то, Леон всегда умел быстро принимать решения и выбирать из двух зол меньшее. «Картарг Сиреста, я просто не хотел представлять при дворе свою невесту в таких неприятных обстоятельствах». В этот раз Ритган говорил обычным голосом, но поскольку все зрители, включая Катиш, забывшую закрыть рот во время этой короткой, но крайне любопытной сцены, не вспоминая о чинах и социальном статусе, жадно наблюдали за развитием событий, то и эти слова никто не пропустил мимо ушей. одна Нарис, еще совершенно не понимая, чем грозит ей такое публичное заявление, с легким удивлением глянула на своего спутника. Впрочем, кидаться и опровергать его слова она не стала. Уже убедившись, что молодой Ритган действует в ее интересах, она сочла за благо не вмешиваться. Кто их знает, эти придворные заморочки? Раз уж Ритган Леон счел нужным заявить этому разряженному индюку, что они жених и невеста, то пусть так и будет. Но, по крайней мере, до момента их выхода из дворца. «Мало ли кто и что может ляпнуть», — рассудила она. «Замуж-то меня прямо сейчас не отдадут». Если бы рассудительная, умная, опытная Фаранда Нарис знала любимую поговорку деда своего спутника «Слово Ритгана свято», вряд ли бы она была так спокойна. А пока все ее мысли были об одном — надо срочно ехать в тюрьму и забирать отца и брата, пока еще что-нибудь не случилось.